Глава 27. Пикси Рэй. Я приняла душ и легла на кровать. Есть не хотелось. Я все еще очень беспокоилась о Гейзе. Позвонила в больницу, но им не разрешалось разглашать информацию о пациентах. Медсестры Пэм там не было. К тому же им показалось подозрительным, что я не знаю ее фамилию. Но я и правда ее не знала. Я лежала, переодевшись в чистую пижаму, и смотрела на свои израненные руки. Обнаружила на плече синяк, о существовании которого даже не подозревала. И он чертовски болел. Наверное, я ударилась, когда упала, после того, как пнула ногой мистера Джонса по голове. Как вдруг услышала, что открывается входная дверь, и замерла. Мама должна была вернуться домой только на выходных. Биг, входя, выкрикнул мое имя. «Пикси, ты здесь? Миссис Чангус рассказала твоей маме, что ты с кем-то подралась или что-то в этом роде». Моя дверь была открыта, чего я старалась не допускать в последнее время. И Биг встал в дверном проеме. «Вот ты где. Все в порядке? Что, черт возьми, произошло?» «Где мама?» Я попыталась выглянуть из-за него. «Вот, значит, как ты меня благодаришь. После всего, что я сделал. Специально вернулся домой из Далласа, и первое, что ты спрашиваешь, где мама? Она работает, так что сейчас у тебя есть только я». Мне хотелось закрыть дверь. Никогда еще я не чувствовала себя такой одинокой. Ни мамы, ни Гейза. Я сделала глубокий вдох и решила рассказать ему, что произошло, потому что выбора у меня на самом деле не было. Как вдруг кто-то постучал в дверь. «Запомни, на чем мы закончили». Биг вел себя так, словно у нас был какой-то общий секрет. Я его ненавидела. «Да, офицер, Пикси здесь. Но прежде чем вы поговорите с ней, мне бы тоже хотелось кое-что узнать». Голос Бика звучал громко. В голове промелькнула ужасная мысль. Может, полицейский пришел сказать, что с Гейзом случилось что-то плохое? Хотя это ведь уже произошло. А если что-нибудь еще хуже? Я завернулась в одеяло, потому что была в пижаме. Выйдя в коридор, я увидела офицера Сэма в гостиной. Биг раскачивался с пяток на носки. «Привет, Пикси. Вижу, ты благополучно добралась домой из больницы. Никто не говорил мне, что тебя выписали». На этот раз он держал в руках блокнот и ручку. «Так, стоп, ты была в больнице? Что, черт возьми, с тобой произошло? Ты же знаешь, что медицина дорогая, и мы точно не можем себе это позволить». Биг снова оглядел меня с ног до головы и остановил взгляд на синяках на моих руках. «Все хорошо», — отрезала я. Я ненавидела то, как он смотрел на меня. И еще больше ненавидела то, что сейчас у него был повод пялиться. «Послушайте, Биг, не возражаете, если я перекинусь парой слов с Пикси?» Сэм сделал шаг мне навстречу, и рядом больше не было медсестры Пэм, чтобы защитить меня. «Ну, даже не представляю, как это я могу оставить свою падчерицу с вами наедине, не имея ни малейшего представления, чем она занималась прошлым вечером». Биг выпятил грудь. «Знаете, я несколько раз приезжал по вызову в местное заведение, где мне говорили, что вы заключали с ними сделку, организовывали строительство, брали депозиты, пропадали. Известно вам что-нибудь об этом, Биг?» Офицер поднял брови. Биг пожал плечами и съежился. «Окей, ладно, можете поговорить с ней». И он ускользнул на кухню. Офицер повернулся ко мне. «Как дела?» — спросил он. Его вопрос прозвучал неискренне. Я пробормотала. «Нормально». «Ты как будто плакала. У тебя точно ничего не болит?» Его брови сошлись на переносице. «Чего вы хотите, офицер Сэм?» Мне было неинтересно выслушивать его беспокойство. Но я сказала это, не подумав, и не знала, правильно ли сделала. Полицейская форма заставляла меня нервничать, хотя я догадывалась, что именно поэтому они ее и носят. «Мне нужно, чтобы ты рассказала мне, что произошло вчера. Подробно. В участке». Он постучал ручкой по маленькому блокноту. Я провела рукой по волосам. Они все еще были немного влажными. «Я сделаю это при одном условии». «Ладно». Было заметно, что его позабавила моя фраза. «Я хочу увидеть Гейза». Пришлось задрать подбородок, чтобы посмотреть офицеру в глаза. «Если я пойму, что ты не представляешь для него опасности, то, думаю, смогу это организовать. Он мой лучший друг. Я бы никогда не причинила ему вреда». Как только эти слова сорвались с моих губ, они показались мне пустыми. Рассказывать взрослым о том, что Гейзу пришлось пережить дома, означало сделать ему больно. «Мне нужно переодеться». Офицер Сэм кивнул. У меня возникло внезапное желание сбежать через окно, но я подавила его. Мне ужасно не понравилось ходить по рампе прошлой ночью. Да и не хотелось, чтобы офицер применил на мне электрошокер за то, что я ослушалась его. Пришло время принять несколько трудных решений. В полицейском участке офицер Сэм провел меня в комнату с дверью, которую можно было закрыть, но он оставил ее открытой. «Начать хочу вот с чего. Все ли в порядке у тебя дома? Вы ведь теперь живете вместе с Биком. Нам известно о нем кое-что, и... все в порядке, с ним тоже». Офицер Сэм скептически посмотрел на меня, прикусив губу. «Хорошо, но если тебе когда-нибудь что-нибудь понадобится, вы будете первым, к кому я обращусь. К человеку, который преследовал меня в больнице, а затем пришел ко мне домой и обвинил в том, что я плохо поступила со своим другом. Я знала, что моя дерзость выходит за рамки, но я очень устала. Расскажите мне о Гейзе». Гейз перенес операцию. Врачам пришлось вправлять ему ребро. Была вероятность, что оно проткнет ему легкое. Сейчас он в медикаментозной коме. Нужно, чтобы у него все хорошо зажило. К тому же, если он проснется, то ему будет тяжело дышать, легкие в плохом состоянии. Но с ним все будет в порядке. Все его жизненные показатели в норме, несмотря на травмы. Офицер Сэм откашлялся. Оно и понятно. Но буду честным с тобой. Брюс сказал, что зашел в комнату Гейза и увидел, как ты избиваешь его. Ярость разрасталась в моем сердце. Какой же он лжец! Отец Гейза готов сказать все, что угодно, лишь бы спасти свою задницу. Мы с Гейзом лучшие друзья. Все время проводим вместе. А его отец алкоголик и избивает собственного сына. Я хотела защитить нас, защитить то, что у нас было. Значит, ты уже не в первый раз стала свидетельницей того, как Брюс избивал Гейза. И после этого я рассказала все. Что Гейз всегда боялся отца, что он приходил ко мне и ждал, пока отец протрезвеет, что, несмотря на весь ужас происходящего, его отец был единственным, кто хоть как-то заботился о Гейзе. Твоя история кажется более правдоподобной, чем та сказка, которую сочинил Джонс. Пикси, тебе придется рассказать об этом всем. И хотя я понимаю, что ты хочешь защитить Гейза, жизнь с отцом не пойдет ему на пользу. Офицер Сэм сложил руки поверх своего блокнота, забыв о том, что якобы делает в нем заметки. Слова застряли у меня в горле. Я представила выражение лица мистера Джонса в тот момент, когда он бил Гейза. Такое отрешенное, бесчувственное. В его глазах не было ничего, что помогло бы увидеть в нем родителя. Он бы убил Гейза. И это было правдой. Вот почему я прошла по рампе, почему вступила в драку. Больше всего я боюсь, что не успела вовремя ему помочь. Офицер Сэм протянул мне салфетку, и я поняла, что плачу. «Ты молодец, малышка, и все сделала правильно». Он встал и махнул кому-то рукой. Через несколько минут рядом со мной сидела дружелюбная женщина. В руках у нее было еще несколько салфеток. Она представилась адвокатом по делам несовершеннолетних. Мы поговорили о каких-то пустяках, никак не связанных ни с Гейзом, ни с его отцом. Затем она сказала мне, что собирается позаботиться об интересах Гейза и что это в наших общих интересах. «Тебе нужно будет опознать Брюса для того, чтобы окончательно убедиться в твоих словах». «Ванда. Ее звали Ванда. Она пообещала мне, что будет рядом, и отец Гейза не узнает, что я здесь была». Когда я вошла в маленькую комнату со стеклянной стеной, полицейские ввели несколько мужчин и Брюса в наручниках. Он смотрел прямо на меня, словно стекло, через которое, как обещала Ванда, он не сможет видеть, было прозрачным. Она положила руку на мое плечо. «Над их головами цифры. Тебе нужно, чтобы мужчины повернулись или сказали что-нибудь, чтобы убедиться в своем выборе?» Я покачала головой. «Нет, я знаю, кто из них мистер Джонс. Вот этот номер 3». Я уже слышала, как Гейз орет на меня за то, что я все разрушаю. А потом подумала о Бике. О большом, глупом, жутком Бике, который почему-то казался подозрительным. Прямо сейчас я выбирала между ними. В моем будущем будет только один. Но я знала, что делаю. Если привлечь внимание к условиям, в которых живет Гейз, служба защиты детей заберет его. Хотя, может, его дедушка вмешается. Но даже в этом случае он будет жить далеко-далеко от меня. Может быть, в том большом шикарном доме. Ты уверена? У кого же есть будущее, у него или у меня? Я выбрала Гейза. Офицер Сэм отвез меня домой. Поездка была долгой и спокойной. Я сидела на переднем пассажирском сиденье, а около его водительского было полно экранов, и отовсюду доносился шум. «Знаешь, нелегко поступать правильно». Он приглушил радио, так что теперь было слышно только шепот. Мы ехали по центру города мимо модных магазинов и пешеходов. Ты крутая, потому что смогла помочь своему другу. Гейс адски пострадал. И только между нами, ладно? Такие вещи никогда не прекращаются без чьего-либо вмешательства. Нужны кардинальные меры. Он приготовился повернуть налево в мой район. Я выдохнула. Может быть, было правильно все рассказать, но я предала его. Ты думала о том, что это может повториться? Он остановился на светофоре и посмотрел на меня. Я знала, что это повторится. Видела по глазам отца Гейза. Он постоянно оступался, становился злее с каждой ночью. Я кивнула, отвечая офицеру Сэму. «Значит, у тебя не было выбора. Эй, я только хочу сказать, вы, ребята, доказали мне, что дети кое в чем разбираются. Точнее, удивительно хорошо разбираются в людях. Ты почти подросток, так что не знаю, может, скоро ты изменишься. Мне кажется, с возрастом такая чуткость исчезает. Но, будучи еще ребенком, ты поняла, что Брюс не станет хорошим парнем, и что Гейс в опасности. Я видела, как полицейская машина, в которой мы ехали, отражалась в шикарных витринах дорогого розничного магазина. «Ага», — только и сказала я. Мне и так казалось, что я выболтала слишком много. Все, о чем я думала, как Гейса везли в машине скорой помощи. Мне хотелось увидеть его. Офицер Сэм подъехал к моему дому, припарковал машину и вышел. «Не возражаешь, если я провожу тебя до квартиры? Хочу убедиться, что ты добралась до дома в целости и сохранности». Я пожала плечами. Он же полицейский и, насколько мне известно, может делать все, что хочет. У меня был ключ, так что я открыла подъездную дверь и неуклюже поднялась на пятый этаж. Офицер Сэм шел позади меня. Он остановился, когда я подошла к двери. Бик распахнул ее, прежде чем я успела вставить ключ. «Вернулась?» Он посмотрел на офицера Сэма. «Да? Очевидно же. Мне хотелось поскорее добраться до своей комнаты, запереть дверь, накрыться одеялами и никуда не выходить». Бик оперся рукой о дверной косяк и одарил офицера улыбкой, больше похожей на оскал. Он потянулся ко мне, и я вздрогнула, а затем положил свою огромную руку на мое раненое плечо и развернул меня так, чтобы мы оба смотрели на лестничную клетку. Его рука так и сжимала мое плечо. Из-за синяка становилось еще больнее. Его прикосновения вызывали мурашки, а в голове зазвенели тревожные звоночки. «Закончил допрашивать моего ребенка», — как обычно слишком громко произнес Бик. Я не сводила глаз с его пальцев, которые были так близко к моему лицу. Мне хотелось укусить его. Я не его ребенок и не желаю, чтобы он вел себя так, словно является моим отцом. «Сейчас? Да. Но мне нужно поддерживать с ней связь по мере продвижения дела против Брюса Джонса». Мы с офицером Сэмом посмотрели друг на друга. «Это возможно?» Он понял, как сильно я ненавижу Бика. Я попыталась расслабиться. Не хотелось еще больше драмы. «Есть ли какие-то временные рамки?» — спросил Бик так, словно я была ему небезразлична. Я поняла, что таким образом он пытался выяснить, когда меня можно будет оставить одну. Маме через несколько недель нужно ехать в Новый Орлеан, и я слышала, что он очень хотел бы присоединиться к ней. Конечно, с его слов все звучало так, будто он везет маму в отпуск за свой счет, но я-то знала правду. Ее гостиничный номер был на двоих, так что он мог поехать бесплатно. Нет, просто со временем будут возникать кое-какие вопросы. Начнется суд и все такое. Я знаю, где найти Пикси, и зайду, когда мне что-нибудь понадобится. Офицер Сэм угрожающе шагнул к Бику. «Конечно, без проблем, нам нечего скрывать». Бик переместил руку на мое бедро, но тут же убрал ее, словно это был тарантул, упавший с меня. Он протянул другую для рукопожатия. Офицер Сэм неохотно уступил и протянул свою руку, а затем обратился ко мне. «Ты знаешь, где меня найти, Пикси, если у тебя возникнут какие-нибудь...» Бик прервал его, оттолкнул меня в сторону и закрыл дверь. Когда он снова заговорил, то уже был спокоен. «Ты же понимаешь, что нам не нужно каждый чертов день сталкиваться с законом, девочка? Пора бы научиться не лезть не в свое дело. Если Брюс хочет отшлепать своего ребенка, он может это сделать». Я отступила на шаг и поняла, что стою с открытым ртом. Конечно, Бик все перевернул. Он хотел лучшего для себя и всегда будет хотеть. Я проигнорировала его и ушла в свою комнату, плотно заперев за собой дверь, чтобы наконец-то передохнуть. Бик раздраженно постучал, отчего я подпрыгнула. «Твоя мама хочет, чтобы ты ей позвонила. Лучше убеди ее в том, что ничего страшного не произошло, Я хочу поехать в Новый Орлеан». Тогда все и началось. Биг стал указывать мне, что я должна сказать маме. Еще одно препятствие, помимо его физического присутствия в моем мире. Я села на кровать и схватила своего плюшевого медведя. Посмотрела на окно Гейза и провела оставшуюся половину дня, сожалея обо всем, что мне пришлось сделать, но в то же время осознавая, что у меня не было другого выбора. Отстой. На следующий день я пошла в школу, но ходила с опущенной головой и избегала разговоров. Это сильно отличалось от того, как я обычно вела себя. Люди хотели поговорить о Гейзе, об аресте его отца. Вокруг гуляло столько слухов, они долетали до меня, когда я переходила из класса в класс. Плечо все еще болело, на сердце было тревожно. После школы мне пришлось сделать 3 автобусные пересадки, чтобы доехать до больницы. Я хотела навестить Гейза. Вряд ли к нему пришел бы кто-то еще. Мне нужно было увидеть его и убедиться, что с ним все в порядке. К счастью, на парковке я заметила медсестру Пэм и окликнула ее по имени. Она огляделась, а затем помахала мне рукой. «Что случилось, малышка?» Она положила руку на мою голову. «Просто хочу увидеться с Гейзом. Можете подсказать мне, как мне к нему пройти?» Я приглядывалась к каждому окну в здании, пытаясь понять, за каким может быть он. «Ну, Гейз лежит в палате, но сейчас он в медикаментозной коме, под воздействием лекарств. Я не могу рассказать тебе всего. Это конфиденциально». Она кивнула в сторону здания. Я последовала за ней, несмотря на предупреждение. Она была не против и придержала для меня дверь лифта, так что было понятно, что медсестра согласилась мне помочь. После того, как мы вышли из лифта, она повернула налево и остановилась у одной из дверей. Я заглянула внутрь и увидела маленького человека на кровати. Гейз. Я тихо вошла, чтобы не разбудить его. Лицо Гейза казалось спокойным, но на нем была кислородная маска, к телу подсоединены какие-то трубки и провода. Его лицо выглядело не так плохо, как я думала, но грудь вокруг большой повязки была усеяна синяками. Я коснулась его руки. Все это из-за меня, я слишком долго тянула. Теперь он здесь, в больнице, выздоравливает, и у нас больше нет этого маленького грязного секрета. Теперь, когда он тут, все вокруг знают об этой тайне. Я должна была остановить все гораздо раньше. Знала ведь, нутром чуяла, что его отцу становится все хуже и хуже. Я вела себя эгоистично. Хотела, чтобы Гейз остался рядом со мной. Я знала, что бывает, когда детей забирают. Иногда они исчезали навсегда, хотя обычно мы за них радовались, потому что понимали, что их жизнь была дерьмовой, а иногда возвращались обратно. И все становилось еще хуже. Кому как повезет. Но, глядя сейчас на Гейза, я понимала, что ему бы точно не повезло. «Прости», — прошептала я, и снова начала плакать. «Если бы я знала, что вижу его в последний раз, я бы, возможно, попыталась сказать больше. Обняла бы его, несмотря на все устройства вокруг. Но я не знала. Думала, что завтра снова смогу пробраться сюда тайком». В палату вошла другая медсестра, не Пэм, толкая перед собой тележку с инструментами. «Эй, ты кто такая?» На этот вопрос у меня было несколько вариантов ответа. «Я та, из-за кого все произошло, или та, которая должна была все рассказать раньше, а может быть, я та, из-за кого началось что-то такое, что уже невозможно остановить?» Вместо всего этого я вытерла ладонью щеку и ответила. «Никто». Затем быстро вышла из палаты Гейза. Нужно было провернуть еще кое-что. Точнее, заставить дедушку Гейза сделать несколько вещей. Биг пытался контролировать меня, но в ящике для носков у меня были припрятаны деньги, и я не должна была перед ним отчитываться, пока мама не вернется с работы. Так что я ушла, даже не поговорив с ним. Я помнила, как добраться до Покипси, и собралась в путь. Дорога без Гейза, казалось, длится вечно. 2 раза я свернула не туда, прежде чем добралась до дома его дедушки. Они украсили особняк к Рождеству, что заставило меня фыркнуть. Они делали вид, что им не наплевать на семью, но бросили Гейза с отцом, который подобен голодному волку. Я прошла по дорожке, уже вспотевшая. Нажала на дверной звонок, и он заиграл замысловатую мелодию. Та же самая экономка, которая открыла нам в прошлый раз, казалось, удивилась, снова увидев меня. На дедушке Гейза сегодня были джинсы, белая рубашка и кардиган. Он затащил меня в свой кабинет, оглянулся через плечо и только тогда закрыл дверь. Пригласил меня присесть, но я осталась стоять и скрестила руки на груди. Он повторил мой жест, оказавшись напротив меня. «Дружеской нашу встречу не назовешь». «Понятия не имею, зачем ты пришла. Я плачу по всем счетам, как и договаривались. Чеки у меня есть». Он уставился на ящик стола, но не сдвинулся с места, чтобы открыть его. «Полиция связывалась с вами? У них есть ваш номер?» Я осмотрела его кабинет. Не знаю, числится ли этот человек дедушкой Гейза по бумагам. Легко ли было понять то, что он его кровный родственник и может нести ответственность за внука? «Что случилось?» Он побледнел и опустился в кресло. «Мне кажется, что вы уже знаете. То самое чувство, которое побудило меня пройти по рампе в комнату Гейзу, снова вспыхнуло внутри. Готово поспорить, он знал, что мистер Джонс бил Гейза и был крайне жесток с ним. Моя семья прошла через многое. Жена едва пережила смерть нашей дочери. Было слишком тяжело». Я медленно покачала головой. «У него был огромный дом, экономка и бог знает что еще. У всех есть проблемы. Так всегда. Гейс сейчас в больнице. Отец избил его до полусмерти. Мне хотелось бы быть сильнее и все ему рассказать, но я начала плакать. Дедушка Гейза достал из верхнего ящика носовой платок и протянул его мне. Я вытерла слезы со щек. У него больше никого нет. Съездите в больницу и скажите им, что хотели бы поучаствовать в его судьбе, иначе он попадет в приемную семью. Предположительно, мистер Джонс останется в тюрьме. Сомневаюсь, что его выпустят под залог. Я знала о том, как идет дело. Это стало частью моей реальности. Я не могу вмешаться. Я тут же перебила его, ударив левой рукой по столу. «Хватит, вы не имеете права обижаться на него. Разберитесь с этим, будьте мужчиной. Сделайте правильный выбор для Гейза, вы все, что у него осталось». Я солгала, у Гейза была я и всегда буду. Кадык его дедушки подпрыгнул. «Я должен попросить тебя уйти». Я почувствовала, что у меня отвисла челюсть. «Вы же не можете быть таким трусом!» Он встал и наклонился ко мне. «Следи за языком. Я даже не знаю, кто ты такая. К чему, ты думала, приведет твой приезд?» Он отказывался от всего, отказывался от Гейза. «Теперь я вижу, кто вы на самом деле». Я сделала шаг назад. То, что Гейз такой потрясающий, настоящее чудо. А может быть, его мама просто была волшебницей и смогла сотворить Гейза из этой ужасной ДНК? Поддержите Гейза хотя бы так, как можете. Платите за его квартиру, чтобы он мог жить в ней, как и хотел. Используйте деньги, если у вас не хватает смелости быть тем, кем вы должны быть. Или же, да поможет мне Бог, я буду возвращаться каждые выходные и расскажу вашей жене обо всем, и тогда будь что будет. Я расправила плечи. Спорить с ним было приятно. Я попыталась сделать хоть что-то для Гейза, чтобы не чувствовать себя такой бессильной. Дедушка положил обе руки на лоб и надавил, массируя. Он начал бормотать себе под нос и бросать на меня взгляды, полные презрения, пока размышлял о чем-то. «Хорошо, хорошо, твоя взяла. Я позабочусь о том, чтобы у Гейза было все, что я могу предложить. Это не совсем то, что ты требуешь, но, тем не менее, наилучшее из возможных вариантов». Он нажал кнопку на телефоне. Появилась экономка. «Пожалуйста, проведите ее через черный ход и скажите водителю отвезти ее домой». Мы не попрощались, но я забрала себе его носовой платок с монограммой. Черный внедорожник ждал меня. Водитель лишь раз спросил адрес, прежде чем отвезти меня домой. Когда я вышла из машины, Биг ждал на крыльце, словно услышал, как тратятся деньги, и захотел получить их. Я закрыла дверь и посмотрела на небо. Почти стемнело. День был насыщенным. Завтра стоит попробовать снова увидеться с Гейзом. Сказать ему, что я за всем слежу, и что позабочусь о том, чтобы его дедушка сделал все правильно. Но это будет завтра. Нужно еще дожить».